Глава 43. Суд по вынесению обвинения, находящийся в центре города, всегда напоминал зоопарк. Когда Босх вошел в зал без 10:09 в пятницу утром, судьи на месте еще не было, но толпа адвокатов суетилась в передней части зала, будто муравьи на разрушенной куче. Требовалось быть закаленным ветераном, дабы понимать, что происходит в этом суде в какое бы то ни было время. Первым делом Босх осмотрел ряды зрителей, ища Шейлу, но не увидел ее. Потом поискал напарника и Портгуэла, обвинителя. Но их там тоже не оказалось. Заметил двух телеоператоров, устанавливающих оборудование у стола судебного пристава. Оттуда было хорошо видно стеклянную кабинку для арестованных, когда шло судебное заседание. Подойдя к барьеру, Босх открыл дверцу и прошел за него. Достал свой значок, положил на ладони, показал судебному приставу, который просматривал список намеченных к рассмотрению дел. «Есть там Сэмюэль Делакруа?» — спросил Босх. «Арестован в среду или в четверг?» «В четверг, вчера». Пристав перевернул верхнюю страницу и повел пальцем вниз по перечню. Остановился на фамилии Делакруа. «Да, есть». «Когда он появится?» «Мы сначала должны покончить с несколькими делами арестованных в среду. Когда перейдем к четвергу, это будет зависеть от того, какой у него адвокат. Частный или назначенный?» «Думаю, назначенный». «Они идут по порядку. Вам ждать по меньшей мере час. Это если судья начнет в 9. Говорят, он еще не появился». «Спасибо». Босх направился к столу обвинения. Ему пришлось обогнуть две группы адвокатов, вспоминающих в ожидании судьи свои дела. На главном месте за столом сидела незнакомая Босху женщина. Должно быть, назначенная в этот суд помощница прокурора. Ей предстояло разбираться с 80% обвинений, потому что в большинстве своем дела были незначительными и еще не переданными обвинителем. На столе перед ней лежала стопка папок, дел, назначенных к утреннему рассмотрению, в полфута высотой. Босс показал значок и ей. «Не знаете, Джордж Портгуэлл должен спуститься сюда для обвинения Делакруа, арестованного в четверг?» «Да», — ответила женщина, — «я только что разговаривала с ним». Он поднял голову, и Босх увидел, что ее взгляд скользнул по его поврежденной щеке. Повязку он снял утром перед тем, как принять душ, но рана была еще очень заметна. «Ждать придется еще около часа. У Делакруа назначенный защитник. Рана эта, судя по всему, причиняет боль». «Только когда улыбаюсь». «Можно воспользоваться вашим телефоном? Пользуйтесь, пока не вышел судья». Босх поднял трубку и позвонил в прокуратуру, находящуюся тремя этажами выше. Попросил Портгуэла, и его соединили. «Да, это Босх. Я поднимусь к вам. Нужно поговорить. Я здесь, пока меня не вызовут вниз для обвинения. Буду через 5 минут». Идя к выходу, Босх попросил судебного пристава направить прокуратуру детектива по фамилии Эдгар, если он появится. Пристав пообещал. Вестибюль перед судебным залом был заполнен адвокатами и гражданами. У всех были какие-то дела в суде. Казалось, все разговаривали по сотовым телефонам. Мраморный пол и высокий потолок отражали голоса, превращая их в неистовую, режущую ухо какофонию. Босх заглянул в небольшой буфет и простоял в очереди больше 5 минут, чтобы взять кофе. Выйдя оттуда, поднялся по лестнице, так как не хотел терять еще 5 минут на ожидание одного из очень медленных лифтов. Когда он вошел в маленький кабинет Портгуэлла, Эдгар был там. «Мы уже начали беспокоиться, где вы?» — сказал Портгуэлл. «Черт возьми, что с тобой случилось?» — добавил Эдгар, увидя его щеку. «Это долгая история, и я собираюсь ее рассказать». Он сел на стул перед столом обвинителей и поставил кофе на пол. Понял, что следовало бы принести по чашке Портгуэллу и Эдгару, и решил не пить при них. Положив на колени портфель, Босх раскрыл его и достал сложную часть газеты «Лос-Анджелес Таймс». Закрыл портфель и поставил на пол. «Так что происходит?» — спросил Портгуэлл, явно обеспокоенный причиной, по которой Босх созвал это собрание. Босх начал разворачивать газету. «Происходит то, что мы обвинили невиновного человека. И нужно это исправить, пока он не стал подсудимым». «Тьфу ты, черт! Я так и знал, что вы скажете нечто подобное!» — воскликнул Портгуэлл. «Не знаю, хочу ли это слышать. Босх, вы вносите путаницу в ясное дело. Меня это не волнует. Если человек не совершал убийство, значит, не совершал. Но он заявил нам, что совершил. Послушайте», — обратился Эдгар к Портгуэлу, — «пусть Гарри скажет то, что хочет. Мы не должны совершать ошибок». Может быть, уже слишком поздно для этого мистера педанта. Гарри, продолжай, что случилось? Босс рассказал, как ездил с манекеном на Уандерланд-авеню и повторил предполагаемый путь до Лукруа вверх по склону холма. Я смог подняться туда еле-еле, — добавил он, осторожно касаясь щеки. Но суть в том, что... — Да, смогли, — перебил Портгуэлл. — Вы поднялись, значит, де Лукруа мог подняться тоже. В чем проблема? — В том, что я был при этом трезв. А де Лукруа, по его словам, пьян. Кроме того, я знал, куда идти. Знал, что склон там выравнивается. Он — нет. — Это все второстепенная чушь. — Нет. Чушь — показания де Лукруа. Никто не втаскивал на склон тело мальчика. Он сам поднялся туда, будучи живым. И кто-то убил его там. Портгуэлл в досаде покачал головой. «Это беспочвенная догадка, детектив Боск. Я не стану останавливать процесс из-за догадка, но не беспочвенная». Боск посмотрел на Эдгара, но напарник не ответил ему взглядом. На его лице было угрюмое выражение. «Это еще не все. Слушайте, вернувшись домой вчера вечером, я вспомнил о коте де Лакруа. Мы оставили кота в трейлере и пообещали хозяину позаботиться о животном, но забыли, поэтому я поехал туда». Эдгар тяжело задышал, и Боск понял, что оставил напарника в стороне. Ему было неловко узнавать эти сведения одновременно с Портгуэлом. В некоем совершенном мире Боск рассказал бы ему все до того, как ехать к обвинителю, но времени для этого не было. «Я собирался только накормить кота, но когда туда приехал, в трейлере кто-то был. Дочь де Лакруа. Шейла?» — удивился Эдгар. «Что ей там понадобилось?» Эта новость, очевидно, так поразила его, что он уже не волновался, знает ли Портгуэлл, что в последней части расследования он участия не принимал. Она обыскивала трейлер. Утверждала, будто тоже приехала ради кота, но она рылась там, когда я приехал. Что она искала? Мне она не захотела сказать, заявила, что ничего не искала. Но когда она уехала, я остался и кое-что нашел. Боск поднял газету. Это раздел городских новостей из воскресного номера. Здесь большой материал о нашем деле. Речь идет, главным образом, об экспертизе в подобных расследованиях. Но там много сведений об обстоятельствах нашего дела из неназванного источника, в основном о месте захоронения. Впервые прочитав статью еще в трейлере, Босс подумал, что этим источником была Тереса Карасон, поскольку ее упоминали в связи с общей информацией о делах с костями. Он знал о соглашении между репортерами и источниками. За какие-то сведения прямая ссылка, за другие — никакой. Но личность источника в данном случае значения не имела, и Боск о ней не упоминал. «Ну хорошо, была статья», — произнес Портгуэлл. «Что из того?» «В ней сказано, что кости лежали в неглубокой могиле, и тело, видимо, было похоронено без каких-либо инструментов. Вместе с телом был положен рюкзак. И приводится много других подробностей. Но некоторые упущены. К примеру, ничего не говорится о скейтборде мальчика». «Ну и что?» — скучающим тоном спросил Портгуэлл. «А то, что если хотите составить ложное признание, многое из того, что вам потребуется, находится здесь. Оставьте, детектив!» «Де Лакруа сообщил нам не только подробности о месте захоронения. Он рассказал о совершении убийства, о том, как ездил с трупом в багажнике, о всех этих перипетиях». «Все эти перипетии!» Не составляло труда выдумать. Их нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, свидетелей не было. Машины не найти. Она давным-давно смята до размеров почтового ящика на каком-нибудь автокладбище в долине. Мы располагаем только показаниями де Лакруа, и они совпадают с вещественными уликами только на месте захоронения. А все детали он мог взять отсюда. Боск бросил газету на стол Портгуэлу, но обвинитель даже не взглянул на нее. Поставив локти на стол, он сложил ладони и стал широко разводить пальцы. Боск видел, как под рукавами сокращаются мышцы, и понял, что тот выполняет какое-то упражнение. Не разводя ладони, Портгуэлл пояснил: «Таким образом я снимаю напряжение». Наконец он шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла. «Хорошо. Де Лакруа мог состряпать признание, если хотел. Но для чего оно ему? Речь идет о его сыне. Зачем ему утверждать, что убил сына, если не убивал?» «Из-за этого», — ответил Боск. Он полез во внутренний карман куртки, достал сложный вдвое конверт, подался вперед и бережно положил его поверх газеты перед обвинителем. Когда Портгуэлл взял конверт и стал открывать его, Босс сказал: «Думаю, вот что искала Шейла в трейлере. Я нашел его в тумбочке возле кровати ее отца, под нижним ящиком. Там оказался тайник. Чтобы обнаружить его, нужно было вынуть ящик. Она не сделала этого. Портгуэлл достал из конверта пачку полароидных фотографий и стал их рассматривать. «О, Господи!» — воскликнул он. «Это она? Его дочь? Я не хочу смотреть на них!» Портгуэлл быстро перебрал остальные фотографии и положил на стол. Эдгар встал и наклонился над ними. Раздвинул их пальцем, чтобы можно было видеть. Его челюсти сжались, но он не произнес ни слова. Фотографии были старыми. Белые края пожелтели, краски изображения поблекли и почти исчезли. На работе Боск постоянно пользовался полароидом. По ослаблению интенсивности цвета он понимал, что снимкам гораздо больше 10 лет. И одни сделаны раньше, другие позже. Всего там было 14 фотографий, на всех девушка. Основываясь на изменениях в теле девушки и длине волос, он догадывался, что снимки делались по меньшей мере в течение 5 лет. На некоторых она наивно улыбалась, на других в ее глазах была видна печаль и даже гнев. Боск, едва взглянув на фотографии, понял, что запечатлена на них Шейла Делакруа. Эдгар тяжело опустился на стул. Боск не понимал, расстроен он тем, что отстал от хода расследования, или увиденным на фотографиях. «Вчера это был верняк», — произнес Портгуэлл. «Сегодня безнадежно запутанное дело». «Детектив Боск, полагаю, вы хотите высказать свои соображения по данному поводу?» Боск кивнул. «Нужно начинать с семьи». Он подался вперед, собрал фотографии, выровнял края и убрал в конверт. Ему не нравилось, что они лежат на виду. Конверт он держал в руке. «Мать по той или иной причине слаба. Слишком рано вышла замуж, завела детей. Мальчик требует много внимания. Она видит, куда ведет ее жизненный путь, и решает, что не хочет туда. Разводится с мужем, и теперь Шейле приходится убирать за мальчиком и защищаться от отца». Босх взглянул на Портгуэлла, потом на Эдгара, проверяя, какое впечатление производят его слова. Обоих, казалось, захватила эта история. Он поднял конверт с фотографиями. «Очевидно, невыносимая жизнь. И что она может делать? Лишь винить мать, отца, брата. Но на ком отыгрываться? Матери нет. Отец большой, сильный. Главный в семье. Остается только Артур». Он заметил, что Эдгар покачал головой. «Ты хочешь сказать, что Шейла убила его? Этого не может быть. Она ведь сама позвонила нам, помогла опознать останки. Да, но ее отец не знает, что она нам звонила». Эдгар нахмурился. Портгуэлл подался вперед и вновь стал проделывать свое упражнение. «Я не понимаю вас, детектив», — промолвил он. «Какое отношение это имеет к тому, убил он своего сына или нет?» Боск тоже подался вперед и еще больше оживился. Снова поднял конверт, словно он являлся ответом на все. «Не понимаете? Кости. Все повреждения на них. Мы заблуждались. Мальчика бил не отец. Била она, Шейла. Она была обиженной, взбунтовалась и стала обидчицей. Для Артура». Портгуэлл опустил руки на стол. «Значит, вы утверждаете, будто она убила мальчика, а потом через 20 лет позвонила вам и дала основную путеводную нить для расследования? Вы же не думаете, что убийство вылетело у нее из головы?» Боск не среагировал на его сарказм. «Нет, я говорю, что она не убивала брата. Но то, что Шейла его постоянно била, заставило отца заподозрить в убийстве ее. С тех пор, как Артур исчез, отец думал, что убила Шейла, и знал, почему». Боск снова показал конверт с фотографиями. «Поэтому он жил с сознанием вины, что к убийству Артура привели его отношения с Шейлой. Потом кости обнаруживаются, он читает об этом в газете и догадывается, чьи они. Появляемся мы, и он начинает раскалываться, едва впустив нас в дверь». Портгуэлл широко развел руками. «Почему?» Боск размышлял над этим с той минуты, как нашел фотографии в искуплении. «Да будет вам!» «Я не шучу. Человек он старый, сломленный. Когда в будущем уже нечего ждать, размышляешь о том, как жил. Пытаешься что-то загладить. Делакруа думает, дочь убила его сына из-за того, что он делал с ней. И поэтому теперь хочет взять на себя ее вину. В конце концов, что ему терять? Делакруа живет в трейлере возле шоссе, работает на поле для гольфа. Когда-то этот человек пытался добиться славы и денег, но все его попытки пошли прахом. И, возможно, тут он видит последнюю попытку загладить все, что совершил. А в отношении дочери ошибается, но ему это не приходит в голову именно». Портгуэлл оттолкнулся вместе с креслом от стола. Оно было на колесиках и ударилось в стену. Внизу у меня человек, которого я могу играючи отдать под суд. А вы приходите сюда и хотите, чтобы я освободил его. Босс кивнул. Если я ошибаюсь, вы можете вновь выдвинуть обвинение против него в любое время. Но если я прав, он признает там себя виновным. Ни суда, ни адвоката, ничего. Он хочет этого. И если судья ему позволит, то пиши пропало. Настоящий убийца Артура в безопасности. Он взглянул на Эдгара. Что думаешь ты? Думаю, чутье у тебя заработало. Портгол улыбнулся, но не потому, что находил в создавшемся положении что-то забавное. Двое против одного — это несправедливо. Мы можем предпринять два хода, — предложил Босх, — для полной уверенности. Он, видимо, уже там, в камере. Нужно спуститься туда, сообщить ему, что опознать останки нам помогла Шейла. И напрямик спросить, покрывает ли он ее. И что еще? Проверить его на детекторе лжи. От них никакого толку. Мы не можем допустить, я говорю не о суде, а о блефе. Если Делакруа лжет, то откажется. Портгуэлл придвинул кресло обратно к столу. Взял газету и несколько секунд смотрел на статью. Потом стал обдумывать решение. «Ладно», — наконец промолвил он. «Действуйте. Я снимаю обвинение. Пока».